Глава 16. Чай на завтрак. «Две ложечки? Хорошо. А когда налью кипяток, на сколько оставить?» «Как-то на глаз. Значит, для средней крепости надо держать минут 5. Ладно, ладно. Ну что ж, спасибо за объяснение. А как Габи? Прошел ее грипп?» «Вот дерьмо. Но как же? Я не знал. Мирей ничего мне не сказала. Хочешь, чтобы я с ней поговорил?» «Ладно. Ох, старина, вот беда. Слушай, если что-то понадобится, ну, что угодно, сразу звони, да? Слышишь, Ги, звони, хоть в середине ночи. Иначе для чего нужны друзья? Поцелуй ее покрепче от меня. Я к вам сегодня же заеду. Лучше завтра?» «Хорошо, Ги. До завтра, мужик». Фердинанд смотрит на часы. 7, еще темно. Он роется в буфете, наконец находит, что искал, большой заварочный чайник и чашку с блюдцем к нему. Генриетта выиграла их в лото. Или, может, в тире, что тир, что лото, она не пропускала ни одного соревнования. Наверняка она и в тот раз нацелилась на главный приз – паровой обогреватель, но получила чайный сервиз. А сама пила кофе с цикорией. Он вымыл чашку под краном, протер, поставил на стол рядом с позолоченной металлической банкой с чаем. Ничего, выглядит неплохо. Чайник на плите засвистел. Он начал лить воду маленькими порциями в держатель фильтра для кофе. Опять подумал о разговоре. «Известие о Габе. Какой удар. Твою мать, что за пакость. И потом Ги останется совсем один. Может, и не пережить. Они всегда были вместе. И тут вдруг на тебе». Сколько Фердинанд не рылся в памяти, он больше не знал никого, кто так любил бы друг друга, как эти двое. Эта мысль его растрогала. Не то чтобы он завидовал, сам он не перенес бы такой неразрывной связи, но достаточно и того, что такое бывает. Шум на лестнице сбил его с мысли. Первой появилась Берта, прижалась к его ногам, размахивая хвостом и высунутым языком. За ней маленький Шамало. Фердинанд поднимает его рукой, прижимает к себе. Другой гладит собаку по голове. Эти двое вроде бы спелись, уже хорошо. Он ставит перед Марселиной заварочный чайник, наливает кружку кофе. Оба пьют в молчании. Наконец он спрашивает, как прошла ночь. «Очень хорошо, спасибо. А старому коту получше. Спится вчерашнего дня, но совсем ничего не ел. Это нормально, он отсыпается. Хорошо бы так». Она уже подумывала над «немного». Он выжидает. Она не пользуется случаем поделиться с ним своим решением. «Значит, — говорит он себе, — пусть сама выберет момент и меняет тему». «Габриэль, она же ее знает, правда?» «Кто же ноги? Пара стариков-крестьян, как и он сам». «Габи, да, конечно же, они подруги, всегда вместе ходят в библиотеку, но она не видела ее уже пару недель. Больше она не сможет туда ходить». «Почему?» «Габи отходит. Это выражение, оно не очень понятное. Она отдает Богу душу. Это значит...» «Да, ей уже недолго осталось». «О, я завтра поеду ее повидать, если вы...» «Да, пожалуйста, ей будет приятно».